Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Михаил Атаманов. Искажающая реальность. Введение. Первый контакт. Как только писатели, астрономы, философы и военные не представляли первый контакт человечества с внеземным разумом и получение обсерваториями Земли осмысленных сигналов из дальнего космоса, и находка космических артефактов или даже живых пришельцев при раскопках древних курганов и пирамид, и появление зловещих инопланетных звездолетов над крупнейшими городами нашей планеты, падение небесных тел, крушение всевозможных НЛО, встреча с братьями по разуму на далеких планетах, вторжение, война, истребление всего живого. Однако происходящее больше всего напоминало чью-то глупую шутку, мистификацию или назойливую рекламу. А потому человечество далеко не сразу поверило в реальность первого контакта. Просто на различных популярных интернет-порталах Земли изображение периодически стало загораживаться раскрывающимся во весь экран окошком с мохнатой рожей гуманоида, чем-то отдаленно напоминающего снежного человека с густой, темно-рыжей шерстью. Это высокое прямоходящее существо с пронзительно черными глазами, приплюснутым темным носом и широким ртом было облачено в металлический не то доспех, не то скафандр без шлема и приветливо махало зрителям поднятой когтистой лапой. С сильнейшим акцентом гуманоид произносил один и тот же текст, пусть и на разных земных языках, в зависимости от страны трансляции. «Люди Земли! По праву первооткрывателей цивилизация Шихарса объявляет свою власть и юрисдикцию над вашим миром. Мы гарантируем один тонг безопасности вашей родной планете, но далее судьба человеческой расы будет зависеть исключительно от вас самих. Люди, вы уже достигли порога развития, с которого возможно участие в большой игре, искажающей реальность. Так примите же в ней участие и заслужите право войти в число великих космических рас». Далее шли кадры каких-то непонятных схем и чертежей, после чего 50-секундный ролик заканчивался. Всплывающее окошко само собой закрывалось. Сами понимаете, глупо было надеяться, что кто-либо клюнет на такую примитивную и безыскусную подделку. Даже самый доверчивый зритель и то понимал, что перед ним всего лишь переодетый в мохнатый костюм актер, неуклюже рекламирующий какую-то очередную компьютерную игру. Для тех же наивных зрителей, кто все-таки засомневался и стал задавать вопросы, приглашенными на студии экспертами был проведен разбор приведенных в рекламном ролике так называемых чертежей. Так вот, даже самое поверхностное их изучение показывало, что это вообще полная бессмыслица. Приведенное в видеоролике оборудование вообще не предполагало подключение к сети питания и не могло работать в принципе. Интерес зрителей к видеороликам с мохнатым пришельцем продолжался совсем недолго. Затем эффект от подобной назойливой рекламы, внезапно, без предупреждения, прерывающей интересные фильмы, выпуски новостей и спортивные трансляции, повсеместно стал резко отрицательным. Недовольные зрители массово устанавливали блокирующие всплывающие окна в браузерах программы, а также писали жалобы на надоедливую рекламу в техподдержку сайтов и во всевозможные инстанции. Власти пытались бороться с рекламной заразой и грозили самыми серьезными последствиями неизвестным хакерам, устроившим этот глупый розыгрыш. Сисадмины достаточно быстро научились оперативно блокировать трансляцию надоевшего всем ролика. Специалисты по информационной безопасности разными способами пытались определить искусно замаскированный источник сигнала и утверждали, что вскоре выйдут на след этих наглых хакеров. И хотя злоумышленников в итоге так и не нашли, через несколько недель трансляции прекратились сами собой, и все вздохнули с облегчением. Таким образом, величайшее событие в истории человечества, поставившее точку в многовековом споре о возможности существования других разумных рас во Вселенной, прошло весьма сумбурно, скомканно и, пусть и было замечено множеством людей, но практически никем из них не понято. Хотя нашлись все же энтузиасты-одиночки, решившие узнать побольше про игру, искажающую реальность. Несмотря на все разоблачения экспертов и многократно озвученную абсурдность приведенных схем, эти упертые чудаки продолжали верить в чудо и даже построили изображенное на чертежах устройство.